Часть пятая. Юпитер и Сатурн. Глава 24. Искажение в роду. Чего только нет в семьях, каких только искажений. В случае с моим напряженным Юпитером искажения по роду пошли из-за неэкологичной реализации потенциала, гордыни, принципиальности и упертости. У моего отца серьезный конфликт с сестрой, вплоть до ненависти и полного отказа от общения. Годы идут, но оба затаили злобу. У тети уже погибли двое сыновей. Один из них, мой двоюродный брат Артем, повесился, а у Ромы в 40 лет оторвался тромб. Однако мой отец так и не возобновил общение с сестрой. Их не объединило даже горе. Это следствие напряжения Юпитера. В отношениях отца и тети нет сострадания и чувств, и все это прикрыто толстым слоем высоких моральных принципов и высокодуховной идеологии, которая по факту ничего не стоит. Мой папа конфликтует с сестрой из-за наследства и, как это часто бывает, конкурирует за мамину любовь. Папа всегда смотрел на сестру волком, искал в ней подвох, но в нарциссической травме, которая породила внутри пустоту. Некоторые люди пытаются заполнить ее враждой и доказательством своей правоты, однако лучше не становится. На самом деле за этой травмой кроется потребность в любви и принятии, которых так не хватало им обоим в детстве. Бабушка, генерал в юбке, тащила все на себе. У нее не было ни времени, ни сил окутать любовью детей. Ей нужно было выживать. Родители умерли, когда она была совсем маленькой, и от голода ей приходилось есть траву и мел. Нарциссическая травма не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. Более того, радикальный нарциссизм не лечится, а может только уйти в ремиссию.